о том, что нам было больнее всего. Быть может, единственная истина на свете в мирном шелесте книжных страниц. Об этом, однако, наши учителя уже знали. Им не занимать безжалостного опыта, ведь среди уроков была история. Но какими судьбами снова к нам? Бернис не ответил. Впрочем, старые учителя умели читать в сердцах. Они переглянулись и подумали о любви. Земля с такой высоты казалась голой и мертвой. Но самолет идет на посадку, и она одевается. Снова ее покрывает ворс лесов, долины с холмами бегут морской зыбью. Земля дышит. Он летит над горой. Это грудь спящего великана, вздымаясь, едва не задевает самолет. Еще ближе к земле виды сменяются быстрее, будто с моста глядишь на поток. Сплошной цельный мир ломается на куски, будто ледоходом. От ровного горизонта откалываются деревья, дома, селения, и течение несет их назад, за спину Берниса. Вот показался аэродром Аликанте, покачался и замер. Колеса касаются земли, близкие, как волки прокатного стана. Бернис выбирается из кабины. Ноги затекли. Приходится на миг зажмуриваться. Голова полна гулом мотора, в глазах еще мелькает, во всем теле продолжает жить дрожь машины. Потом он входит в контору, медленно присаживается, локтем отодвигая чернильницу, какие-то книги и берет бортовой журнал своего 612-го. Тулуза, Аликанте. В полете 5:15. Рука замирает, наваливаются усталость и сон. Слышится невнятный шум, будто где-то неподалеку бронится склочная старуха. В дверь заглядывает водитель Форда, улыбается и просит извинить. Бернис обводит тяжелым взглядом стены, дверь этого шофера в натуральную величину. На 10 минут он втянут в непонятный ему спор, в какие-то события без конца и начала. Все кажется ненастоящим, призрачным. Впрочем, вот дерево у порога. Ему как-никак лет 30. 30 лет оно утверждает подлинность всего вокруг. Мотор в порядке. Машину кренит вправо. Он откладывает перо и думает, поспать бы. Дремота одолевает, давит на виски. В янтарном свете луга, ухоженное поле. Справа деревенька, слева крохотное стадо. И все покрывает голубой свод небес. «Это же дом», — думает Бернис. С новой внезапной ясностью он чувствует. «Этот мир». Это небо и эта земля возведены, чтобы служить кровом, родным кровом, под которым царит порядок. Каждая вещь стоит прямо, надежно, устойчиво. Ни единой угрозы, ни трещинки в этой цельной картине, и сам он ее частица. Так старые дамы глядят из окна гостиной и чувствуют, что бессмертны. Зеленеет лужайка, садовник неспешно поливает цветы, они провожают взглядом его спину. От нее исходит покой. Паркет натерт до блеска, пахнет воском. Что за восторг! Кругом совершенный, сладостный порядок. Пронесся день, в его свете ветра и ливни, и солнечный жар, и лишь чуточку потрепал несколько роз. Пора. До встречи. И Бернис снова в пути. Теперь он входит в бурю. Она обрушивает на самолет град ударов, словно кирка разносит каменную стену. Но Бернис видал и не такое. Он прорвется. В голове ни единой мысли, кроме самых простых команд. Выбраться из окружения гор. Вихри тащат его вниз, в котловину. Перескочить их острую грань. Дождь надвигается стеной. Темень, как среди ночи, пробиться к морю. Тряхнула поломка, резкий крен влево. Бернис едва удерживает машину. Сперва одной рукой, потом двумя, потом всей тяжестью тела. Проклятие! Самолет со всего маху несется к земле.